Глава 9. Сперва я шла порталами. Почему-то решила, что Райан станет меня преследовать, пытаясь остановить. Или, того хуже, догонит и примется расспрашивать, что со мной произошло. Уверяя, что Лидия всего лишь наболтала ерунды, так как слишком уж перебрала Шерри. Поэтому мне нужно вернуться и продолжить вечер. Но я не могла, не хотела ни видеть его, ни говорить, ни оставаться в его доме, и дело было вовсе не в Лидии. И даже не в том, что средняя его сестра сказала совсем уж что-то новое. То, чего я еще не слышала, и оно стало для меня неким откровением. О нет, я прекрасно понимала, что могла бы считаться завидной невестой, даже лиши отец денег за непослушание. Ведь у меня имелись свои собственные. Причина заключалась в том, что все происходящее с Райаном, его сестрами и матерью внезапно стало для меня слишком важным, затрагивающим до глубины души. Слишком глубоко. Настолько, что я от себя такого не ожидала. Когда я стояла в прихожей дома Брентонов, надевая шляпку и застегивая пальто трясущимися пальцами, то меня колотило, но вовсе не от холода. И уж точно не от всех тех глупостей, которые наговорила Лидия. В какой-то момент я стала считать их дом уютным и полным воспоминаний, как приятных, так и не слишком. Местом, где я могла бы жить с человеком, кому бы я подарила свое сердце. А еще мне было бы просто полюбить сестер Райана, потому что я успела почувствовать характер каждой из них. И даже привязалась к его милой матери, скучая по своей собственной, которую потеряла слишком рано. Мне понравилась спокойная и рассудительная Кэтрин и порывистая, полная энергии и магии Марси. Заодно я понимала, что не должна слушать Лидию, чувствительную и ранимую, у которой внутри скопилось слишком много боли. Вот она и выплеснула все на меня. Но меня такое все же задело. Выбило из равновесия. То, что произошло на ужине в доме Брентонов, из которого я сбежала. Потому что я должна была думать о себе и помнить о цели, к которой шла много лет подряд. О причине, что привела меня в Мейворт, где я познакомилась с лордом Райаном Брентоном, а потом пропустила болезненный и неожиданный удар в сердце. Оно все еще болело, а меня продолжало потряхивать. А ведь завтра у нас второй состязательный день, и Люций сделает все, чтобы усложнить нам жизнь. Я ему отказала. И теперь он примется мстить, я в этом уверена. Это означало, что я должна быть собранной как никогда, задвинуть эмоции в дальний угол и не позволять переживаниям взять надо мной верх. Выспаться, встать утром с холодной головой, из которой перед этим выкинуть все лишнее. Помнить о своей цели, победе во все магических играх. А потом, после того, когда все закончится, я придумаю, что мне делать дальше. Пока же мне стоило держаться от Райана Брентона в стороне. Скинув руку, я подозвала извозчика. Но вовсе не потому, что у меня не хватало магического резерва, чтобы и дальше идти порталами. Дело в том, что я заблудилась и с трудом представляла, в какой части города нахожусь. Произнеся название отеля, я вздохнула с облегчением, когда оказалось, что ехать не так уж и далеко. По дороге снова думала о Райане, хотя и пыталась этого не делать. Уговаривала себя, что приняла разумное решение, но при этом меня то и дело тянуло залиться горькими слезами. «Это не похоже на поведение будущей победительницы всемагических игр», — строгим голосом сказала самой себе. «Нервы совсем уж к демонам». Наконец, впереди показалось здание отеля. Расплатившись с извозчиком, я вошла внутрь и столкнулась в фойе. Надо же, там меня поджидал вовсе не Люций Харроу, чтобы в очередной раз накинуться с претензиями, а Торслав со своей демоницей. Подойдя, он спросил, все ли со мной в порядке. «А что может указывать на обратное?» Спокойно отозвалась я, порадовавшись, что слезы высохли еще в коляске. Кивнув, Торслав произнес, что Грейти, оказалось, так звали ту девицу, хочет со мной поговорить. Похоже, на моем лице появилось сомнение, поэтому он поспешно добавил: «У нее к тебе нет претензий. Зато у меня к ней имеются». «Она извинится. Вообще-то Грейти наговорила тебе все это не со зла. У нее тактика такая». Я хотела было сказать Торславу, что он влюбленный идиот, а его Грейти со своей тактикой пусть держится от меня подальше. Но не стала. Лишь пожала плечами. «Хорошо, я выслушаю твою Грейти». И уже скоро от нее узнала, после немного неловких извинений с ее стороны, что, по слухам, в завтрашнем испытании участницам можно будет объединяться в группы по двое или по трое. Потому что, опять же, поговаривают, испытание у нас будет таким же сложным, как и у мужчин. Но если не выбрать себе союзниц заранее, то это сделают за тебя организаторы, а там уже кто и кому выпадет. Поэтому она предлагала нам с ней объединиться. Быть вместе в одной команде. «Ты отлично дерешься, заявила мне. «Я видела все твои поединки. А еще Торслав говорит, что у тебя сильный магический дар». «Зато я про тебя такого сказать не могу. Зачем ты мне нужна?» – пожала я плечами. «Потому что я быстрая и сильная», – спокойно произнесла Грейти. «И не боюсь ни богов, ни демонов. Я тебя не подведу. К тому же я уже извинилась». Вот что она мне сказала. А я, еще немного посмотрев на нее, неожиданно для себя кивнула. «Договорились, Грейти», – сказала ей. «Зови меня Эмма. И вот еще. Возьмем ли мы в команду третью или останемся с тобой вдвоем, это не поменяет сути дела. Главный все равно буду я». Она не медлила ни секунды. Кивнув, сразу же заявила, что это справедливо, и она на такое согласна.